видом ученика, отчитанного за проступок, Джефф покинул гостиную. Его ноша придавала походке юноши неуклюжесть. Оливер посмотрел ему вслед. Он не спеша зажег сигарету, ощущая на себе взгляд застывшей у порога Люси, которая ловила каждое его движение. «Вполне порядочный молодой человек», — произнес наконец Оливер. «Вполне порядочный». «Я этого не переживу», — подумала Люси. «Он еще забавляется». Она почувствовала, что ее трясет, и забыла напрочь о своих намерениях. Только бы продержаться ближайшие 10 минут. «Ну что?» — спросила Люси. Оливер утомленно улыбнулся. «Похоже, он здорово к тебе привязался». «Что он сказал?» — спросила Люси. «О, обычную чепуху», — произнес Оливер. «Что я тебя не понимаю. Ты чистая и тонкая. Во всем виноват он сам. Он рад случившемуся. Это было самое значительное событие в его жизни. И он хочет на тебе жениться. Все очень красиво. Ничего нового». «Он лжет», — сказала Люси. «Ну, Люси...» Оливер устало махнул рукой. «Он лжет», — с упорством повторила Люси. «Он сумасшедший. Он отдыхал здесь прошлым летом. Я его не замечала. Но он ходил за мной по пятам и смотрел на меня. И ни разу ко мне не обратился. Только смотрел. Все лето». Она тараторила без остановки, стараясь поразить Оливера, не давая ему и мгновения, чтобы перебить ее. «Этим летом, — продолжала Люси, — он приехал сюда из-за меня. Как-то вечером я совершила глупость. Признаю это, я позволила ему поцеловать меня. И тут все раскрылось. Как он влюбился с первого взгляда, неотступно следовал за мной, писал зимой дюжины писем и не отправлял их, и страдал из-за моего отсутствия. Детские фантазии. Я собиралась позвонить тебе и рассказать об этом, но боялась, что станешь беспокоиться, устроишь сцену или сочтешь это хитроумной попыткой избавиться от него. Высмеешь меня за неумение справиться с мальчишкой. Это так на тебя похоже, — сказал бы ты, — вечно просить помощи, не умея справиться с ситуацией самостоятельно. Я отвергла себе, осталось всего 6 недель. Держала его на расстоянии, применяя все известные мне способы. Смеялась над ним. Он мне надоедал. Я выходила из себя. Советовала заняться сверстницами. Но он не оставлял меня в покое, повторяя: придет время. Но так ничего и не добился. Ничего. «У него другая версия, Люси», — спокойно сказал Оливер. «Ну, конечно. Он хочет, чтобы у меня появились неприятности. Однажды он признался мне в намерении написать тебе о нашей с ним несуществующей связи, в надежде, что ты прогонишь меня, и я брошусь к нему. Ну что я должна сделать, чтобы ты поверил мне?» «Ничего», — ответил Оливер, — «потому что ты лжешь». «Нет», — прошептала Люси, — «не говори так». «Ты лгунья», — сказал Оливер, — «ты мне противна». Ее защитный арсенал иссяк. Она отбросила свою роль и бессознательно шагнула к мужу, протянув вперед руки. «Нет, пожалуйста, Оливер!» «Не прикасайся ко мне», — сказал он. «Самое гадкое тут — твое непростительное вранье. Ну, со временем я, возможно, простил бы тебе летнее приключение со студентом. Но не ложь, особенно касающуюся Тони». «Господи, чего ты добивалась? Что ты за женщина?» Люси безвольно упала в кресло, склонив голову. «Я сама не знала, что творю», — подавленно сказала она. «Мне страшно, Оливер, очень страшно. Я так хочу спасти нас обоих, нашу семью». «К черту такую семью», — сказал Оливер. Лежала в его объятиях